попрощались уже в сумерках. «Не обходите ж нашей хаты», — приглашала Марийка, подавая гостю сухую желтую руку и приветливо глядя на него. «Заглядывайте», — поддержал хозяин. А девушке по обычаю пришлось проводить гостей. Варивон сразу же выскользнул во двор, а Дмитро очутился с Югиной на крыльце. Вот оно, его долгожданное счастье. Он смутно видит стройную фигуру, пышные вьющиеся волосы, дрожащие ямочки на щеках, ощущает ясный взгляд, тепло девичьего тела. Югина! Дмитро, задыхаясь, смотрит на ее задумчивое лицо и от волнения не может выговорить ни слова. Он обеими руками берет ее руку и легонько сжимает тонкие пальцы в своих жестких, больших и непривычно тяжелых ладонях. «Всего доброго!» «Всего доброго и вам!» — слышит он ее шепот и выходит во двор. Его сразу же окутывает мгла. Он взволнованно оборачивается и видит, как широкий белый рукав скрывается в сенях. «Эх, девушка милая, какого же счастья еще искать? С тобой и самое большое горе показалось бы легким». «Югина!» — шепчет он по складам, охваченный теплым чувством. У ворот попыхивает самокрутка Варивон. «Хороший парень, шутник, мастер на всякие выдумки. Одна кровь течет в жилах у него и у Югины», — думает Дмитро и молча, с благодарностью, пожимает ему руку. Очеред смеется. «Что, клюет? Или ни туда, ни сюда?» В другой раз Дмитро обиделся бы на такие слова, но теперь... Хорошие люди бондари, и в хате у них так славно. «По уши, значит?» — насмешливо спрашивает Варивон. Дмитро и на этот раз не обиделся. «С головой, брат. Так мне хорошо стало у твоей родни, что я думаю, выйдет за меня Югина или нет, а уж и то добро, что я побывал у них. Так ты, может, в хату влюбился? Она у них и вправду не дурна, дубовая», — попыхивает цигаркой, дразнит друга Варивон. «Как это ты еще про соловьев да про цветочки не говоришь? Вашему брату к лицу такие речи. Сперва только и слышишь: милушка, да любушка, а как женится, сразу про ведьму заговорит. Чудно все на нашем свете». «Жаль, что и впрямь часто так бывает», — согласился Дмитро и задумался. «Что же выйдет из его любви? Не о нем Югина мечтает. Одолеет ли он Григория в ее сердце? Может, настоящей-то любви Грицьку у нее еще и нет?» — шевельнулась надежда. «А если есть, все равно надо одолеть». В ту ночь Марийка долго не могла уснуть. Все ворочалось сбоку на бок, приподнималась на локти, задумчиво смотрела в окно и вздыхала. «Ты что не спишь, старая? Молодость вспомнила?» «Эх, молчи уж», — отмахнулась она сердито. «Может, про Дмитра думаешь?» — примирительно спросил Иван. «Про Дмитра», — призналась она шепотом. Точно дочка могла услышать на другой половине хаты. «Думай, думай, а я посплю за тебя». «Иван, как ты понимаешь, зачем он приходил?» «Вот глупая, что я в голове у него побывал? Скажет же». «По нему вижу, к Югине он приходил, не к тебе же». Марийка замолчала, а потом тронула мужа за плечо. «Иван, а что, как он и вправду пришлет сватов? И чего ты прицепилась? А что, а что? Мало тебе Гритя, еще и Дмитра захотела. Не жирно ли будет? Отстань со своим Гритем. Ну что ты за человек, слова тебе не скажи. Отец ты дочери своей или нет? Я всей душой чувствую, недаром Дмитро приходил. Такой зря через порог не переступит». «Это ты верно говоришь. Я породу ихнюю горецвитовскую знаю, таким и Тимофей был. Хозяин, настоящий хозяин, ремесло в руках. Всего своим трудом добился, земля обработанная. С таким жене хорошо жить, и собою хорош. Чем не орел? Так и стоит перед глазами. Ты гляди сама в него, не влюбись вместо Югины. Марийка долго еще не спала, а потом увидела во сне, как Грить и Дмитро разом посватались к ее дочке. Глава 50. Ветер, как подбитая птица, прошумел с просонья в листве, ударил крыльями об узенькую стежку и скользнул в ров. Вечер заливал долины парным молоком, тихо шумел в сухих листьях кукурузы, едва слышно переступая с поля на поле. По темно-серому небу бродили дымчатые рваные облака. Воздух был напоен запахом вишневого клея. В селе за огородами одновременно вспыхнули два огонька. И когда Дмитро оторвал от них взгляд, стежка стала еще чернее. Казалось, она обрывается у самых ног. Погруженный в свои мысли, он не слышал, как вокруг, тихо роняя листья, печально шуршали переплетенные ветви деревьев, не чувствовал, как били его по рукам тяжелые кисти проса. И только иногда, точно с просонок, долетали до него из лесу предосенние беспокойные крики птиц. Как он любил бы свою Егину, как любил бы! Ничего бы для нее не пожалел. Только бы жилось, как в песне поется. И сквозь неторопливый бег мыслей доносился из глубины прошлого чей-то грудной голос, памятный, как бывает памятен клочок детства, согретого сердечным теплом и светом. Як с тобою микохались, сухи дуби развивались, як любитесь перестали, однолитки повсихали. Лишь о такой ничем не омраченной любви и мог мечтать Дмитро для себя и для своей будущей невесты. Охотников до чужих жен он презирал, а мимо женщины, о которой шла дурная слава, проходил молча, как мимо пустого места. С жиру бесится, заставить бы ее работать, чтоб каждую косточку в теле почувствовала, живо перестала бы дурить. Эти суровые взгляды на женскую честь он впитал с молоком матери. Жениться — не воды напиться. Выбирай себе такую пару, чтобы потом не тяжело было на душе, не зазорно перед людьми. Как он любил бы свою Югину! Да полно, свою ли? Достанется счастье Грицьку? Нет, не достанется. Он этому силой помешает. Где уж Шевчику такую любить? Да он и не знает толком, что такое любовь. Попадется другая, он и за ней хвостом потянется. Нет, хоть и были мы друзьями, а теперь от девушки не отступлюсь. Он решительно двинулся вперед и в темноте чуть не столкнулся с женщиной, шедшей навстречу. Дмитро! Чьи-то теплые огрубевшие пальцы нежно коснулись его руки. Марта? Он узнал ее по голосу и, прищурясь, невольно огляделся вокруг. Они молча сошли со стежки, стали под старой раскидистой черешней и одновременно вздохнули. — Об одном подумали, — невесело пошутила Марта. Дмитро не знал, что ответить, и только перебирая рукой ее пальцы, смотрел в едва различимое лицо, дорисовывая на память знакомые и когда-то дорогие черты. «Как живется, Марта?» — спросил он. И его даже передернуло от такого будничного вопроса. «Не так бы надо начинать разговор. Лучше уж совсем не заговаривать, чем произносить эти слова, звучащие укором ему самому». «Как живется?» — переспросила она, словно сквозь сон, и у него стало еще тяжелее на душе. Марта прижалась к нему и страстно, медленно заговорила. «Плохо, Дмитро, ох, как плохо! Не судилось жить с тобой, так с кем же теперь найдешь счастье? Разве это люди? Это лавочники. Родного отца, прибавь копейку, продаст. Только и слов у них сотня, десятка, пятерка. Продал, купил, обвел, объехал, спустил. На Пасху обнову купит, и то сперва скажет. 50 рублей слупили. А потом только показывает. Нет мне жизни меж ними. Толчешься с утра до ночи, как в аду. Только и радости, когда остаюсь одна в огороде или на поле. Пропадя на пропадом такая жизнь. А девочка? Нина? Голос женщины дрогнул и смягчился. Нина вся в меня, и лицом, и характером. Нет в ней ихней крови. С какой горечью носила ее? Снова горячо зашептала Марта. Все кляла себя, что не достало сил в прорубь броситься. Если б твой был ребенок. Не надо, Марта, — проговорил Дмитро, положив ей руку на плечо. Не судьба, ну и не расстрабляй сердце. Не судьба, — вздохнула она, точно всхлипнула. Помолчали. Наконец он заговорил, но точно не своим, чужим, приглушенным голосом. Посоветоваться я с тобой хочу, Марта. Была ты моей милой и до смерти будешь. Только дороги наши разошлись. Вот и будь не женой, так хоть советчицей. Он запнулся. Но Марта поняла, о чем речь. Говори, что же ты? Про женитьбу, что ли, хочешь сказать? Про женитьбу. Ты не сердись на меня. Разве я не понимаю? Говори. Я все понимаю. Голос ее надломился, рука задрожала на его плече и опустилась. Понравилось мне. Марте он не мог сказать «полюбилась». Югина Бондарь. С Григорием Шевчиком на одной сошлись. Что ты на это скажешь?